Глава 22. «Усыпляющий газ!» — быстро догадалась баронесса, вскочив на ноги. Она уткнулась носом в сгиб локтя правой руки, а над ее левой ладонью начала закручиваться энергия. Баронесса создала воздушный шар, водрузив его мне на голову. Второй такой же повесила на себя. Эдакая защита от удушья, которая мне, умертвию, в общем-то, была не нужна. Я хмыкнул, размышляя о сложившейся ситуации. Нас окружили 20 человек. Все мои ребята, кроме меня и баронессы, на данный момент спали. До этого я чувствовал несколько ворочающихся источников жизни, однако же артефактные газовые шашки помогли уснуть даже тем, кто после активного дня мучился бессонницей. «Как ты думаешь, сможем договориться?» — быстро спросила Мечникова, достав из ножен клинок. Ее голос звучал приглушенно из-за воздушного шара на голове. «Даже не будем пытаться», — отозвался я, раскручивая ядро. «Эх, все-таки жаль, что баронесса успела сколдовать этот воздушный шлем, позволяющий дышать даже под водой и прекрасно защищающий от отравляющего газа. Если бы я сейчас остался один, то мог бы разгуляться на полную». «Ожидаемо», — напряженно фыркнула баронесса и уставилась вперед. Похоже, она смогла разглядеть в темноте двоих врагов, не спешивших пока что подходить ближе к лагерю. Внезапно над лагерем пронесся усиленный магией голос. «Баронесса Мечникова! Бросьте меч в сторону и ложитесь лицом в землю! Ваша жизнь и жизнь членов вашего отряда нас не интересует! Вам незачем сражаться!» «Иди в жопу!» — совсем не по-аристократически ответила ему Ольга. «Вам незачем сражаться за графский род бессмертных!» — сделал вторую попытку договориться неизвестный. «Нахер пошел, мудила!» Еще грубее ответила ему баронесса. Да уж, суровой воительницы и командирши отряда вольников в этой женщине гораздо больше, чем утонченной аристократки. «Что ж, значит, ты выбрала смерть!» Спокойно произнес неизвестный. «Это Алип Семенов с отрядом и какие-то дополнительные людишки», шепнул я баронессе. Скосив на меня взгляд, она напряженно кивнула и ответила. «Поняла». Не удивлен, что она знает других вольников из местной ватаги. И молодец баронесса, что не задает лишних вопросов в такой обстановке. Я ощутил выплеск энергии вокруг нас. Враги явно через рацию договорились об одновременном ударе, и секунду спустя разноцветные вспышки магии осветили ночную полянку. Враги били не напрямую, а закидывали свои магические снаряды в центр периметра, будто в корзину. Так им не требовалось пробивать защиту из бронированных автомобилей. Выплеснув скопленную энергию, я создал огромный купол из огня и света, накрывший весь лагерь. Купол тут же начал дрожать от врезающихся в него магических техник. «Они не останавливаются», — хмуро проговорил я, держа руки поднятыми. С обеих ладоней я без остановки подпитывал заклинания. Враги же тем временем вливали энергию в атаку, поглощая монстров и их ядра. Я довольно быстро стал очень сильным магом. Однако же противостоять сразу 20 противникам было для меня тяжеловато. Я мог бы и вовсе не справиться сейчас, если бы не тонкий слой смерти, который я незаметно поддерживал над куполом и который разъедал вражеские техники, делая их более хрупкими. «Выпусти меня!» — рявкнула баронесса. «Или слабо?» Я искоса глянул на нее. Женщина скалилась, как дикая волчица, и тихо рычала. Красивые у нее зубки, не спорю. Голосок тоже, что надо, и настрой отличный. Она готова была рвать врагов на части. Сложившаяся ситуация ей совершенно не нравилась. Эта ситуация бесила баронессу. И я полностью разделял чувства Мечниковой. Монстры загнали людей за стены княжеств-крепостей. Монстры — враги всего человечества. Те, кто выходил сражаться против монстров — герои. Но как назвать тех, кто бьет уставшим героям в спину? «Убей как можно больше», — холодно произнес я. «Я дам тебе выход». Используя ускорение ветром, Ольга сорвалась с места. Без тени сомнения она бежала прямо на мой купол. Чуть перестроив заклинание, я создал перед ней проход, и женщина вылетела наружу. Практически сразу угас один источник жизни, а затем второй. Послышались крики, и давление на купол стало заметно меньше. я воспользовался ситуацией и начал менять свое заклинание. Параллельно с этим я следил за Ольгой, которая щедро тратила энергию. Жизнь Мечниковой очень медленно, но все же угасала. Баронесса уже успела получить несколько ранений. Нужно бы поторопиться. Я направил дополнительный поток силы в купол, преобразовывая его. И теперь мой купол больше не сдерживал атаки вражеских магов. Он сам пошел в контратаку, вытягиваясь иглами. Полагаю, со стороны он походил на гигантского ежа. Правда, иголок было не особо много, по одной на каждого атакующего врага. Под напором Ольги кто-то из братьев Алипа вообще перестал атаковать меня. Остальные же были вынуждены тратить часть энергии на поддержку защиты, чтобы не попасть под шальную атаку баронессы. И потому мой контрудар не встретил достойного сопротивления. Пятеро бойцов впали замертво, другие пытались побороть смесь огня и света. На данный момент оставалось 11 живых противников. Шестеро, уже возле Ольги, еще трое неподалеку, и бегут к ней же. А вот двое оставшихся быстро справились с последствиями моей контратаки и сейчас рванули внутрь нашего защитного периметра. Проклятие. Там рядом валяется без чувств Иван. Убивать всех подряд врагам явно без надобности, но прикончить обоих бессмертных — их сегодняшняя цель. Мне хотелось прикрыть брата, но в то же время стоило помочь Ольге. Я замер на полмгновения, пытаясь выбрать правильное решение. Однако же проблема решилась сама собой. Я ощутил, что один источник жизни вдруг проснулся, растворился в пространстве и поплыл в сторону двух нападавших. Семен Воронов с помощью магии тьмы каким-то образом переборол усыпляющий газ. Что ж, моего брата явно защитят. Я ринулся к баронессе на полной скорости. С каждым шагом мое тело все сильнее начинало светиться, а стало быть и ускоряться. Когда я поравнялся с врагами, уже облачился в латы из огня и света, а меч из двух родных телу стихии сиял в моей руке. Спустя пару минут от врагов никого не осталось. Я даже не думал брать пленников. Какой смысл, если я и так знаю, кто стоит за нападением? Более того, я даже знаю стоимость найма этих мерзавцев. Захрипела баронесса, зажимая кровоточащий бок, а затем криво усмехнулась, глядя на меня, и хмыкнула. Неплохо, поскакали. Но знаешь, я бы предпочла все же ночью сексом заниматься, а не вот это все. Ее ноги подкосились, но я успел подхватить Ольгу. Я уже убрал свой стихийный доспех. На моей ладони загорелся мягкий свет, и я приложил ее к ране баронессы. «Удивительно, что тебе хватает сил и желания нести всякую чепуху даже в таком состоянии», — проговорил я, занявшись ее лечением. «Все потому, что я живу открыто для мира», — хмыкнула она, глядя на меня красивыми зелеными глазами. «Полезный навык», — отозвался я, убедившись, что жизни моей временной спутницы ничего не угрожает. Я осторожно положил ее на траву и продолжил лечение. «Ага», — проговорила она. «Особенно, когда жизнь может оборваться в любой момент. Такова наша судьба. Зачем оттягивать что-то, а?» Она потянулась ко мне и захрипела от боли. «Лежи и восстанавливайся», — хмуро произнес я. «Какой грозный доктор!» — усмехнулась она. «А раньше ты никогда никого не лечил. Почему?» «Не умел», — хмыкнул я, наблюдая за ее реакцией. Женщина усмехнулась. «Ага, как же! Ты только что закрыл мне довольно проблемную рану за считанные минуты. Такому быстро не научишься». Она внимательно смотрела на меня, на мою маску, хотела ее снять с меня. Я почувствовал, что люди в лагере начали приходить в себя после усыпляющего газа и резко встал в полный рост. «Эй, куда ты?» — опешила баронесса, лежа на траве. «Иван тебя долечит, а я устал», — сказал я, развернувшись и зашагав в центр лагеря. Врагов вокруг не было, так что я не опасался оставлять здесь Ольгу одну. «Ты бросишь раненую женщину за пределами защитного периметра в окружении трупов?» Возмутилась Мечникова, но я не обращал внимания на ее крики и шел дальше. «Эй, Константин Бессмертный! Стой! Ты как был мерзавцем, так и остался! Вернись! Отнеси даму в лагерь! Эй, Костя! Это не смешно!» Группа Липа Семенова полностью пала, оставив нам на память немало трофеев. Например, артефактные броню и оружие. Да, большинство артефактов были слабыми и по факту не особо дорогими, но, как говорится, копеечка рубль бережет. Зелья, снятые с трупов, тоже пополнили наши запасы. Но меня лично больше всего порадовали три внедорожника, оставшиеся без хозяев. Охота на монстров складывалась просто прелестно, и я боялся, что нам таки не хватит места в кузовах, чтобы перевезти все трофейные туши. Однако же теперь точно хватит. Правда, оставить машины при себе после возвращения в город будет сложнее, чем артефакты. Как минимум, потому что прибавление в количестве автотехники сразу же бросится в глаза. Шутка ли? Выехали за ворота 6 машин, а вернулось 9. И все же, как мне объяснили знающие аристократы, имеются нюансы в законодательстве, позволяющие не только использовать эти 3 машины сейчас в качестве дополнительных повозок, но и получить за них деньги после возвращения в город. Как? Элементарно. Скажем, что нашли за стеной. А где хозяева, мы не знаем. Наверное, вышли из машины, пошли охотиться на монстров, да полегли всем рейдом. Нет, если, конечно, они объявятся и попросят вернуть машины, вернем. Или если их родственники-наследники объявятся, тоже вернем. Правда, в обоих случаях нам полагается награда за то, что любезно доставили утерянное за стеной добро обратно на территорию княжества. Думая об этом, я ощущал бодрость и прилив сил. В отличие от большинства своих товарищей по рейду, я находился в приподнятом настроении. Остальные же были раздражены, ибо понимали, что после этой ночи могли уже никогда и не проснуться. Правда, трофеи их немного утешили. Так как Мечникова и Семен участвовали в ночной битве, их отрядам тоже полагалась часть добытого имущества. Одна лишь графиня Огнева оказалась без трофеев от группы Алипа. Собственно, за завтраком она больше других и гневалась. «Нет, ну что за твари? Терпеть не могу высказывание, что самые страшные монстры — это люди. Однако, глядя на поступки некоторых, невольно приходится соглашаться с данным тезисом». «Будь проще, графиня», — усмехнулась Мечникова, раны которой уже полностью закрылись благодаря нашим с Иваном целительским заклинаниям. «Если не нравится это высказывание, так и не принимай его. Просто не считай мудаков за людей, и тогда логика не нарушится». «Верно», — поддержал ее я. «Просто думай, что на нас ночью напали человекоподобные монстры, и спи спокойно». «Ха-ха-ха!» — заржала баронесса. Я не понял, чем вызвал ее смех и почему покраснела графиня. «Мой брат не имел в виду ничего плохого», — быстро проговорил Иван. «Просто выражение такое, ничего более». «Ха-ха-ха!» — продолжала смеяться Ольга. «Ну ты и выдал, Костя, спи спокойно. Они и так выспались, пока мы развлекались». «Хватит!» — резко произнес я. «Не обостряй. Графиня, я в самом деле не хотел задеть твои чувства». «Я знаю», — буркнула в сторону Света. «Просто». Она медленно выдохнула и как-то неуловимо преобразилась. «Мне предстоит пройти длинный путь, чтобы стать достойной главой своего рода и вывести его из кризиса. Но не будем об этом сейчас. Меня интересует другое. Сегодняшнее нападение ведь не совпадение, правда?» Она испытующе уставилась на меня. Ольга хмыкнула и тоже с любопытством повернулась в мою сторону. Баронесса знала больше графини, но сейчас не лезла вперед меня с высказываниями. «Нет», — ответил я ровно. «Их нанял Завойский, чтобы гарантированно убить нас с братом и выиграть в войне. Вероятно, если бы усыпляющий газ сработал бы на всех, нам бы с Иваном просто перерезали бы глотки. Возможно, забрали бы ценности, может быть, машины, но вас бы оставили в покое». «Ночью», — кивнула графиня, — «за стеной. Без охраны и под действием газа мы могли бы стать кормом для монстров, тем более без транспорта и оружия». Она сверкнула глазами и сжала кулаки. «Мы должны победить с разгромом», — резко заявила графиня. «Пусть будет им уроком и унижением». «Мне нравится твой настрой», — расплылась в довольной улыбке баронесса и показала ей большой палец. Таким странным жестом ныне люди выказывают свое одобрение. «И мы победим», — спокойно ответил я, поднимаясь на ноги. «Уверен, трофеев мы соберем больше и закончим быстрее. Доедайте и отправимся в путь. В своих словах я ничуть не сомневался, ведь благодаря голубю у мертвию, кружившему над группой завойских, я прекрасно знал, что вчера наши противники задержались, напоровшись на стаю огненных лис. Да, шкуры этих тварей, как и их ядра, дорогие, но большая часть лис в итоге сбежала, а завойские потеряли время и жизни трех бойцов. Сейчас мы были гораздо ближе к цели похода, чем противники. И кузова наших грузовиков уже хорошенько забиты ценными трофеями. Если ничего экстраординарного не произойдет, мы победим. На второй день похода я решил не разделять рейд на малые группы, потому как знал, что впереди нас ждет целое полчище хищных кролей. Мы не могли пройти мимо них, слишком уж ценные твари, да и они не собирались от нас бежать. Слишком уж голодными выглядели эти зубастые кролики. Похоже, оказавшись зажатыми между ареалами обитания мрачных сапсанов и лютоволков, хищные кролы были вынуждены сдерживать свои охотничьи порывы. А как к ним заявились свежие, пышущие силой человечки, кролики совсем с катушек скатились. За что и поплатились. Правда, провозились мы с ними полдня, потом еще полтора часа собирали тушки по всей округе, где шли бои. Лишь после этого позволили себе обед и отдых. Нам нужно было восстановить силы, ведь мы вплотную подошли к цели нашего похода, к логову лютоволков. Как оказалось, примерно на одинаковом расстоянии от Тюменского княжества крепости образовались два похожих логова. Так часто бывает, и не удивлюсь, если найдется еще и третье логово, четвертое. Но пока их не обнаружили. Зато два имеющихся логова — идеальная цель для подвига. Нужно уничтожить вожаков в обоих логовах до того, как один из них эволюционирует. Ведь после эволюции вожак лютоволков становится царем волчьего племени, могущественной тварью, способной объединить вообще всех собакоподобных монстров в радиусе не одной сотни верст. Примерно об этом я подумал, когда мои соратники восстанавливали силы после обеда, а сам я наблюдал за логовом через голубя у мертвия. Что ж, я насчитал 123 лютоволка. Это довольно много, но для хорошо оснащенного рейда при правильном командовании более чем посильно. Даже с вожаком мы должны справиться. Вон он, лежит на каменной плите и жрет камнешкурого оленя. Очень быстро и яростно жрет. Шерсть огромного вожака светилась, а энергия внутри него пульсирует и бьет ключом. Монстр готов к эволюции. Более того, переход на новую ступень вот-вот начнется. Едва я это понял, тут же открыл глаза и вернулся в свое настоящее тело. «По коням!» — взревел я. «Шевелитесь, бойцы! У нас есть около часа, иначе придется биться с царем волчьего племени!» Я ощутил шок всех своих соратников. А через миг они подорвались с мест и рванули к машинам.